Глава 21. Закрытые города и известные люди, их уроженцы. Традиционно исторически закрытые города связывают только с атомной элитой страны, и только они и пишут. Однако это давно уже не только атомная элита, а уникальные профессионалы в самых разных областях знаний, как в России, так и за рубежом. Закрытость города, в котором они выросли, нисколько не помешала им стать тем, кем они стали. Однако никто никогда не пишет и не говорит о них, как о гордости закрытых городов, и это нужно исправить. Закрытые города славятся людьми, которые уехали из них навсегда, но стали известными людьми. Именно их я назову в этой главе. Млодик Ирина Юрьевна. Психолог-писатель. Родилась в Челябинске 65 в 1966 году. Кандидат психологических наук, психолог экзистенциального направления, гештальт-терапевт, автор книг и статей по детской и взрослой практической психологии, автор обучающих курсов «Детская комната» и «Неспешность и подлинность», эксперт журнала Psychologies, автор и телеведущая проекта «Площадка», 2020 год. Трещев Александр Станиславович. Адвокат. Родился в Челябинске 65 в 1964 году. Юрист, адвокат, общественный деятель, специалист международного коммерческого права. Доктор юридических наук. Окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. Служил в Афганистане. Лучший адвокат РФ в 2002 и в 2003 годах по версии журнала «Лица», лучший адвокат передачи «Федеральный судья» 2007 года и первой половины 2008 года по результатам рейтингов, проводившихся на сайте передачи. Автор юридических справочников, издатель журнала «Защита Трещева». Александр Полозов, журналист. Родился в Челябинске 65 в 1979 году. Окончил неполную среднюю школу номер 29, затем среднюю школу номер 33. В школьные годы был юным корреспондентом городской газеты «Озерский вестник». С 1996 по 2001 годы учился на факультете журналистики Уральского государственного университета имени Горького, Екатеринбург. Затем работал в крупнейших электронных средствах массовой информации Уральского федерального округа «Уралполит», «Ура», «Знак», сотрудничал с другими электронными печатными и эфирными СМИ в Свердловской и Челябинской областях. С 2010 по 2013 год работал в должности заместителя руководителя администрации губернатора Челябинской области. Карлова Наталья, солистка оперы, преподаватель сопрано. Родилась в Челябинске 65. Окончила музыкальный колледж имени Чайковского, вокальное и дирижерско-хоровое отделение «Озерск», Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского вместе с аспирантурой, сольное пение, педагог, народная артистка России, профессор Маргарита Владимирова. С 1999 года солистка Екатеринбургского театра оперы и балета, старший преподаватель Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Адамова Измайлова Софья Александровна, журналист, продюсер. Родилась в Москве в 1984 году, жила и училась в школе номер 24 в Озерске с 1990 по 1999 год. Окончила филологический факультет МГУ, работала телепродюсером и редактором радио «Коммерсант ФМ», с 2016 года заместитель главного редактора независимого издания «The Insider». Автор текстов расследований о продаже детей-сирот в Екатеринбурге, о незаконной добыче урана в Курганской области, текстов о преступлениях против ЛГБТ, автор спецпроекта «Orphans Map» о жизни российских сирот. Финалист премии имени Сахарова за журналистику как поступок в 2018 году. Вешкурцева Мария, балерина. Родилась в 1990 году в Челябинске, 65. Жила в Озерске до поступления в хореографическое училище имени Нуреева в Уфе, которое окончила в 2008 году. В 2008-2012 годах работала в Екатеринбургском театре оперы и балета. С 2012 года начала работать в Михайловском театре Санкт-Петербург. В 2013 году лауреат в международном конкурсе в городе Риети. С театром была на гастролях в Великобритании, США, Японии. Никитчук Софья, фотомодель, актриса, дизайнер одежды. Родилась в Снежинске в 1993 году, окончила Уральский федеральный университет по специальности управления персоналом, 2016 год с красным дипломом. В 2014 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург». В 2015 году победила в конкурсе «Мисс Россия». В 2015 году заняла второе место на международном конкурсе красоты «Мисс Мира 2015», проходившем в Китае, городе Санья. В декабре 2018 года получила удостоверение помощника депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сергея Кривоносова на общественных началах. Основатель собственной марки одежды «Никисо». Комаров Андрей Григорьевич, предприниматель, рейтинг журнала Forbes. Родился в Челябинске 40 в 1966 году. Учился в школе номер 24, предприниматель, владелец 77% акций группы ЧТПЗ, бывший член Совета Федерации РФ, сопредседатель Фонда развития трубной промышленности ФРТП. Входит в рейтинг журнала Forbes с 2007 года. Занимает места с 49-го, 2007-й, по 137-е, 2016-й, с состоянием в 1 300 000 000 долларов США в 2007 году до 800 миллионов долларов США в 2017 году. В 2010 году занимал 9-е место с состоянием 9,5 миллиарда долларов США. Изварина Евгения, поэт, критик, журналист. Родилась в 1967 году в Челябинске, 65. Окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности библиотекарь-библиограф. Работает журналистом в газете Уральского отделения РАН «Наука Урала». Автор вышедших в Екатеринбурге книг стихов «Сны о великом плавании» 1996, «По земному кругу» 1997, «Страны ночи» 1999 вместе с книгой «Дозморова пробел», «Пояс Ориона» 2004, «Голос и ветер» 2007, «Времени родник» 2010. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Север», «Звезда» и других, в сборниках и антологиях. Лауреат литературной премии имени Бажова 2011, член Союза писателей России с 2000 года. Участница второго тома антологии «Современная уральская поэзия». Попова Елена Владимировна, художник. Родилась в 1978 году в Челябинске, 65. В 2000 году Елена Попова окончила факультет сценографии школы-студии при Московском художественном театре имени Чехова МХАТ. С 2000 по 2003 годы работала художником в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. В 2011 году окончила магистратуру живописи в Королевском колледже искусств в Лондоне. В 2011 году она становится первой и единственной художницей русского происхождения, принимавшей участие в выставке Bloomberg New Contemporaries. Выпускница Royal College of Art в 2014 году Курт Бейерс включил Елену Попову в книгу о выдающихся современных художниках 100 Painters of Tomorrow. Работы Елены Поповой представлены в книге о современной живописи «Vitamin P3. New Perspective in Painting». Экспертами для составления каталога выступили в том числе Ханс Ульрих Обрист и Бенджамин Бухло. Выставки Елены Поповой проходят в Великобритании, России, Германии, Швеции, Австрии, США, Швейцарии. Работы художницы находятся в коллекциях Чарльза Саачи, Аниты Заблудович, Английского искусствоведческого совета, в муниципальной коллекции Ноттингема, коллекции Нью-Холл и многих других. Манзурова Наталья Борисовна. Радиобиолог, ликвидатор последствий ядерной аварии в Чернобыле, общественный деятель, эксперт в области радиационной безопасности. Родилась в Челябинске 40 в 1951 году. Училась в школе номер 24. Закончила Челябинскую сельскохозяйственную академию и прошла курс в Тимирязевской сельскохозяйственной академии по специальности «Атомная технология в сельском хозяйстве». Работала научным сотрудником в ОНИС, опытно-научно-исследовательская станция, проводящая научно-исследовательские работы на радиоактивном следе от аварии 1957 года на ПО «Маяк». С августа 1987 по декабрь 1991 года являлась участником работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, руководитель группы по захоронению радиоактивных отходов. Перенесла хроническую лучевую болезнь, опухоли щитовидной железы и мозга. Создала и долгие годы возглавляла Озерское отделение организации «Союз Чернобыль», вела в судах юридические процессы по правам ликвидаторов. Стала первой и единственной в мире женщиной, публичным деятелем, ликвидатором аварии в Чернобыле, рассказывающей миру правду о Чернобыле и его негероической части. Участник многочисленных интервью и фильмов о Чернобыле, автор публикаций. Награждена Международной экологической премией за безъядерное будущее в категории сопротивления в 2011 году. В 2018 году награждена Международной премией Италии «Премио Интернационале Даниэле По 2018 за вклад в дело мира. Альтшулер Борис, ядерный физик, правозащитник. Родился в 1939 году. С 1947 по 1956 год, с 8 до 17 лет, жил в городе Арзамас-16. С 1987 года старший научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института имени Лебедева РАН, ФИАН, член ученого совета отделения. Председатель правления РОО «Право ребенка», член Московской Хельсинской группы, член Общественной палаты РФ 3-го 2009-2011 и 4-го 2012-2014 созывов согласно указам президента РФ Медведева. Эксперт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека. В 2009 году Федерация еврейских общин России, ФЕОР, удостоен звания «Человек года» 57-69 за многолетнюю правозащитную деятельность, гуманитарные акции в отношении детей. В октябре 2013 года удостоен премии имени Андрея Сахарова Американского физического общества за многолетнюю борьбу в защиту демократии в России и за деятельность по защите прав детей. Ирина Носова, актриса театра и кино. Родилась в ЗАТО Томск-7 в 1986 году. Училась в школе номер 76. Занималась в театральном кружке действия Дома культуры имени Островского. Окончила Новосибирский государственный театральный институт, работала в молодежном драматическом театре «Первый театр» в Новосибирске. Кинодебют состоялся в 2014 году в короткометражном фильме «Тони плачет на мосту влюбленных». В 2020 году сыграла одну из главных ролей в сериале «Чики», получившем всероссийскую известность и популярность. Пономарев Юрий Александрович, заместитель генерального прокурора РФ. Родился в 1962 году в Саратове. С 1986 по 1989 год стажер, помощник прокурора воинской части 9310 Озерска. С 1989 по 1992 год старший следователь прокуратуры воинской части 9310 Озерск. С 1992 по 1994 год следователь по особо важным делам прокуратуры воинской части 9310 Озерск. Затем также работал в должностях заместителя прокурора воинской части 9352 в городе Трехгорный и исполняющего обязанности прокурора Грозного, заместителя прокурора Озерска и, наконец, был направлен на работу в Генеральную прокуратуру РФ. Стефаненко Наталья, модель, телеведущая, актриса. Родилась в 1971 году в Свердловске, 45. Закончила Московский институт стали и сплавов. В 1991 году победила в конкурсе красоты «Look of the Year», организованном директором нью-йоркского агентства «Элит» Джона Касабланкаса. Снялась в 5 итальянских фильмах, была ведущей телепрограмм и шоу на российском и итальянском телевидении. Чурина Анна Валерьевна, российская актриса. Родилась в 1978 году в Свердловске, 45. В 19 лет Чурина после конкурса «Elite Model Look» подписала контракт с агентством «Viva Model Management» и уехала работать во Францию. Сыграла в 18 российских фильмах, участвовала в театральных постановках. Получила приз за лучшую женскую роль за фильм «Потерянное отражение» «Исповедь содержанки» режиссера Жигаева на международном фестивале «В кругу семьи» в Ярославле в 2018 году. Мельникова Наталья Викторовна, старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Родилась в Свердловске, 45, автор диссертации «Менталитет населения закрытых городов Урала. Вторая половина 1940-х. 1960-е годы». Автор книг и публикаций, в том числе «История города Лесного. Эпоха и люди» в соавторстве. «Атомные города Урала. Город Лесной. Энциклопедия». «Les soviétiques ont pouvoir des régimes. Paris. Les belles lettres». «Женская занятость в советском атомном проекте» и многих других зарубежных работ. Осовский Лев Моисеевич, дирижер, педагог, директор театров. Лев Моисеевич Шпак Осовский, 22 апреля 1922 года, 31 августа 2012 года. Директор и главный дирижер Камерного музыкального театра имени Покровского, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России 2003 за спектакли Московского государственного академического камерного музыкального театра «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, «Юлий Цезарь» и «Клеопатра» Генделя. Профессор. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4 степени, Отечественной войны 2 степени, дружбы 12 медалями Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР. В 1968-1974 годах основатель, директор и главный дирижер музыкального театра в Красноярске 26, ЗАТО Железногорск. Полякова Екатерина, пианистка. Родилась в 1987 году в Челябинске 65, Озерск. Закончила детскую музыкальную школу и гимназию номер 23. Закончила фортепианное отделение музыкального училища Екатеринбурга, класс профессора Белоглазова в 2005 году. Затем продолжила обучение в Германии. Свой первый диплом она получила по специальности «Сольное фортепиано», второй по специальности «Искусство исторического исполнительства». Принимала участие в фестивалях Германии, Австрии, Бельгии и Италии. Именно со старинными инструментами Екатерина связала свою дальнейшую творческую карьеру. Одержав победы на международных конкурсах по исторически информированному исполнительству в городах Бад-Кроцинген, Кремзек и Троссинген, она посвятила себя исследованиям в области фортепианостроения, а именно описанием молоточковых фортепиано Венской школы первой половины XIX века. Людмила Дудинова, оперная певица, сопрано, солистка Мариинского театра. Родилась в Челябинске 65 в 1977 году. В 2002 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Лауреат 6-го международного конкурса молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова «Санкт-Петербург-2004». Лауреат 4-го международного конкурса вокалистов Елены Образцовой «Санкт-Петербург-2005». Дипломант высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль Нанетты в спектакле «Фальстаф» 2006. В 2005 году представляла Россию на конкурсе BBC «Певец мира» в Кардиффе, а также в постановке оперы «Соловей» с Национальным оркестром Торонто, дирижер Джан-Андреа Нозеда, исполнив партию кухарочки. В 2007 году пела Аксинью Катерине Измайловой на сцене театра «Шатле» с Национальным оркестром Радио Франции. В 2013 году гастролировала с Американским классическим концертным камерным оркестром по столицам скандинавских стран, художественный руководитель Ашот Тигранян. Юрий Гарин – композитор, автор-исполнитель, поэт, аранжировщик, продюсер. Родился в 1959 году в Челябинске 40, лауреат песенных, музыкальных, телевизионных фестивалей и конкурсов и член жюри многих из них, обладатель национальных премий «Наши песни», «Шансон года», «Звездное небо», «Серебряный камертон», «Весна студенческая», международной премии «Пилар» в области культуры и искусства и многих других. Он не ограничивает свою деятельность многочисленными концертными площадками как в России, так и за рубежом, объездил с концертами более 25 стран. Руководит студией звукозаписи «Юрга Рекордс», где работает в качестве звукорежиссера и продюсера. Является продюсером бардовского проекта «Нового века», «Наши песни» и других известных проектов в России и за рубежом. Много работает на радио, телевидении и в кино в качестве композитора и аранжировщика. С 1992 по 1995 год на ОРТ звучали его музыкальные заставки в главной программе страны «Новости», а также во многих других теле- и радиопрограммах. Музыка и песни Юрия Гарина исполняются в спектаклях сразу нескольких театров страны. А знаменитая песня «Сжигаю мосты» прочно вошла в репертуар Жанны Бичевской. Вывод главы 22. Взато создаются, рождаются, развиваются и получают путевку в жизнь и живут не только будущие работники атомного комплекса России и спортсмены, коих было очень много, особенно в СССР, но и разные другие таланты, и даже сверхталанты. Это артисты, музыканты, писатели, психологи, юристы, правозащитники, художники, журналисты, блогеры, историки, изобретатели, социологи. Огромная армия тех, кто не пошел по стопам предков, строивших атомный щит страны, не стали атомщиками, как того всегда требуют местные нравы. Где родился, там и сгодился, для них не работает. Это те, кто был смел настолько, что презрел колючую проволоку, пошел за своей мечтой по зову сердца и стал лучшим в том деле, которым он занимается. Все эти замечательные люди из закрытых городов не будут ковать ядерный щит, они делают больше. Они приносят и будут приносить пользу и славу всему российскому обществу или даже миру в целом. Они — гордость закрытого города. Они — надежда России.